и против благолепия, против мудрости античного мира выходят нищие, невежественные, тупые сектанты. Дрожит Рим. Иудей Павел победил Марка Аврелия. Но люди обыкновенные, которые предпочитают динамиту уютный домик, начинают обживать новую веру, устраиваться в этом голом шалаше по-хорошему, по-домашнему. Христианство уже не стенобитная машина, нет, это новая крепость. Страшная, голая, разрушающая справедливость подменена человеческим, удобным, гуттаперчивым милосердием. Рим, мир, устоял. Но, увидав это, иудейское племя отреклось от своего детеныша. Оно начало снова вести подкоп. Где-нибудь в Мельбурне сидит сейчас один и тихо-тихо подкапывается. И снова что-то месят в котлах, и снова готовят новую веру. Так сады Версаля пробирают первые приступы лихорадки, точь-в-точь, как сады Адриана. И чванится Рим мудростью. Пишут книги Сенеки, готовы храбрые когорты. Он снова дрожит, несокрушимый Рим. Израиль выносил нового младенца. Вы увидите его дикие глаза, рыжие волосики и крепкие, как сталь, ручки. Родив, он готов умереть. Героический жест. Нет больше народов, нет больше меня, но все мы. О, наивные, неисправимые сектанты! Вашего ребенка возьмут, вымоют, приоденут, и будет он совсем как Шмидт. Снова скажут справедливость, но подменят ее целесообразностью. И снова уйдете вы, чтобы ненавидеть и ждать, ломать стенку и стонать доколе. Отвечу, до дней безумия вашего и нашего, до дней младенчества, до далеких дней. А пока будет это племя обливаться кровью роженицы на площадях Европы, рожая еще одно дитя, которое его предаст. Но как не любить мне этого заступа в тысячелетней руке? Им роют могилы, но не им ли перекапывают поле? Прольется иудейская кровь, будут аплодировать приглашенные гости. Но по древним нашептываниям она горше отравит землю. Великое лекарство мира. И, подойдя ко мне, учитель крепко поцеловал меня в лоб. Глава 12. Таинственные разъезды учителя и легкомысленное поведение учеников. Стояли дни исключительно яркие, как бы заливая седые улицы голубой эмалью и жидким золотом. Я видал немало весен, южных и северных, нежных и жестоких. Но это было не время года, не очередной миф, а нечто буйное и праздничное, в то же время расточавшее все сладости осеннего предсмертия, напоминавшее в начале о конце единственное. Весна поздняя и незаметно, без грома, без слез, перешедшая в смутное душное лето. Впервые после памятного вечера в Ротонде я почувствовал себя одиноким, слабым, потерянным. Учитель беспрерывно уезжал то в Германию, то в Вену, то в Лондон. Он категорически отказался рассказать что-либо об этих поездках. Я так и не узнал, зачем он спешил на свидание с каким-то крупным заводчиком в Берлине и что делал в течение 2 недель в милой и веселой Вене. В своем дорожном широком пальто с неизменным портфелем, перекочевывающий из одного международного экспресса в другой, он казался мне то охотником, который рыщет по столицам Европы, выгоняя зверя из укромной норы, то моей тетушкой, Марьей Борисовной, суетившейся на именинах и перебегавшей, что ни минуты из кухни в залу для танцев. «Что делает учитель?» — думал я, сидя в ротонде, которую еще более оценил как место моего обращения. Создает ли он новую религию? Или хочет взорвать дворец какого-нибудь великолепного раджи? Я рисовал себе картины дикие и великолепные. Экспедиции в Центральную Африку. Проповеди нового Савонароллы на Плас-до-Пера. Экстаза, охватившего палату лордов, которые в невинном порыве срывают свои облачения и предаются трогательной чехарде. Но все эти образы исчезали, как только вспоминал я страшные диаграммы, висевшие в мастерской учителя и напоминавшие мне почему-то Шмидта, который большими порыжевшими башмаками долго и основательно приминал розовые завитки распускавшихся гиацинтов. Я начал много пить. И, по доброму совету моего друга, молодого скульптора, время от времени, в жажде осмыслить события, глотал 2-3 зернышка гашиша. Но, увы, реальное все более и более исчезало. В ротонде я чувствовал себя то ихтиозавром и топтал в доисторическом гневе шляпки натурщиц, то раджей, дворец которого хочет взорвать учитель, писал письма в страховые общества, требовал от хозяина кафе ритуальных преклонений и плакал горькими слезами. Впрочем, это никого не удивляло. Волна безумия в ту весну залила и маленькое кафе Монпарнас. Я все время находился в обществе полосатой зебры, умолявшей перекрасить ее кожу в квадратики, толстяка-художника, утверждавшего, что он на 7-м месяце. Родить же должен пророка-обезьяну в шляпе со страусовыми перьями, но что перья эти немилосердно его щекочут, и мулатки...